Крайняя конечность мыса Лизард растворилась в голубом пространстве. И мы час за часом продвигались все дальше на юг, по покрытому белыми барашками морю. На закате ветер немного поутих, но с поднятыми верхними марселями и форт-брамселями мы удерживали неплохой ход. За обедом в кают-компании, где мы сидели с сэром Ричардом и юным Маденом, мы неожиданно услыхали топот ног и скрип такелажа. Баркентина накренилась, поворачивая на другой галс. Вскоре в каюту вошел капитан Джекобс. «Ветер переменился в сторону западных румбов», — сказал он. «Пришлось поменять галс. Идем в пол ветра, так что вряд ли нужно уменьшать паруса, мистер Пенрит». Была моя очередь сменять его на вахте, и я отправился на палубу. Легкая туманная дымка лежала на море и словно вуалью прикрывала первые звезды, появившиеся на небосклоне. У штурвала стоял матрос из первоначальной команды Джекобса, его звали Родригес. Курс был юго-юго-запад, и я не стал его менять. Заметив, что волнение на море изменило общее направление, и волны накатывают теперь на корму со штирборта, я обратил на это внимание рулевого, который постоянно перебирал спицы штурвала, выравнивая дрейф. «Поперечное течение в проливе», — хмуро объяснил он. Примечание. Марсели и фор-марсели — название парусов. Штирборд — правый борт. Я ничего не ответил и перешел на нос, чтобы определить, насколько сгустился туман. Мне показалось, что он начал понемногу рассеиваться, не скоростилаясь над водой. Группа моряков в плотных суконных куртках, вечерний воздух был довольно свеж, собралась вокруг запевалы Сэма на баке, покуривая и жуя неизменную табачную жвачку. Я с минуту прислушивался к его пению. «Ведет нас за собою багровая заря, и женщины гурьбою встречают нас не зря. Но поздно или рано отправятся на рей бродяги океана, грабители морей. Мы вспомним на дорогу прославные деньки и зашагаем к Богу с петлею из пеньки». Ну, а теперь, друзья, подхватим все вместе. «Так не спешите, братья, бросаться сгоряча в смертельное объятие веревки палача». «Эй, Сэм Пайк!» — решительно вмешался я. «Смените-ка свой репертуар. Чтобы я на борту Золотой Надежды не слышал песен, прославляющих грабеж и разбой». «Да-да, мистер Пенрит, конечно, сэр», — вытянулся передо мной запевала Сэм, отдавая честь. «Только в моих песнях ничего такого нет, сэр. В них говорится о том, как плохо кончают те, кто ступил на пагубный путь пиратства. Но вы правы, сэр, лучше мы запоем другую». «В голубой долине моря, где лазурный небосвод, с буйным ветром лихо споря, белый парусник плывет. На борту его, ребята, из 14 стран, и ведет его куда-то молчаливый капитан. Штурман, ловкий и умелый, держит вахту у руля. И, конечно, самый смелый из команды — это я». При этих словах все, сидевшие вокруг, так и покатились от хохота. А багровая шишка на лысоватом черепе ухмыляющегося Сэма еще больше покраснела. Я отошел за форт-мачту, чтобы не смущать их, и направился на ахтердек. Ветер заметно крепчал и задувал с правого борта, разгоняя остатки тумана. Огромный, выпуклый купол трехугольного грота, косо повернутый на бакборд, белоснежной горой вздымался ввысь, где верхние стаксели, казалось, подхватывали его, и он уходил в бесконечность, растворяясь на фоне темно-синего бархатного неба. Звезды, мерцая, начали постепенно пробиваться сквозь туман, белесые пряди которого уносило ветром прочь. Примечание. Ахтердек. Задняя кормовая часть палубы, обычно с надстройкой. Фок, стаксели, название парусов. Бакборд, левый борт. Странное положение.